Глава 14. Красные по всему фронту перешли в наступление. Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге 3-го полка. Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе. Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию. Но напрасно вызывался я в опасные разведки, напрасно, стиснув зубы бледнее, вставал весь рост в цепи, в то время, когда многие, даже бывалые бойцы, стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство. Сухарев даже заметил однажды вскользь: «Ты, Гориков, эти Федьки на замашки брось. Нечего перед людьми похвалиться. Тут похрабрей тебя есть, и те бестолк башкой в огонь не лезут». Опять Федькины замашки, — подумал я, искренне огорчившись. Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется. Будешь опять по-прежнему друг и товарищ. Чебука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин всегда бывало поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь, и тот теперь холодней стал. Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шабалову: что-то скучно и ходит, по Федору, что ли, скучает. Небось, когда Чубок из-за него пропал, он не скучал долго. Краска залила мне лицо. Это была правда. Я как-то скоро освоился с гибелью Чубука. Но не правда, что я скучал о Федоре. Я ненавидел его. Я слышал, что Шибалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу: «Это ты зря говоришь, Малыгин. Зря. Парень, он не испорченный. С него еще всякое смыть можно. Тебе, Малыгин, 40, тебя не переделаешь, а ему 16. Мы с тобой споги стоптанные, гвоздями подбитые. А вон, как заготовка, на какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вон Сухарев говорит: у него Федькины замашки, любит дев цепей вскочить, храбростью бестолку похвастаться. А я им говорю: это ты, Сухарев, бородатый, а слепой. Потому что это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как — не знает». На этом месте Шибалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван. Мне стало легче. Я ушел воевать за светлое царство социализма. Царство это было где-то далеко. Чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий. Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шибалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое. А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горячие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь. И через эту глубокую ненависть далекие огни светлого царства социализма засияли еще заманчивее и ярче. В тот же день вечером я выпросил у нашего коптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию. С этим листом я пошел к Шибалову. Шибалов был занят. У него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Галды. Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шибалов несколько раз подымал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел. Когда завхоз и ротные ушли, Шибалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил: «Ну, ты чего?» «Я, товарищ Шибалов, я к вам, товарищ Шибалов», — ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу. «Вижу, что ко мне», — как-то мягче добавил он, вероятно, угадав мое возбужденное состояние. «Ну, выкладывай, что у тебя такое?» Все то, что я хотел сказать Шибалову перед тем, как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я, хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но в сущности я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду, все это вылетело из моей памяти. Молча я подал ему исписанный лист бумаги. Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления. Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу. Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шибалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна. — «Садись», — сказал Шибалов. Я сел. — «Что ж ты, в партию хочешь?» — «Хочу». Негромко, но упрямо ответил я. Мне казалось, что Шибалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания. «И очень хочешь, и очень хочу», — в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Шибалов надо мной смеется. «Это хорошо, что ты очень хочешь», — заговорил опять Шибалов, — «и только теперь...» По его тону я понял, что Шибалов не смеется, а дружески улыбается мне. Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета. Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно: «Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крестный папаша, ты уж не подведи меня». «Нет, товарищ Шибалов, не подведу», — искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая с стола лист. «Я ни за что, ни вас, никого из товарищей не подведу». «Погоди-ка», — остановил он меня, — «а вторую-то подпись надо. Кого б еще в поручители?» «А-а-а!» — весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева. «Вот как раз кстати!» Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные спожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки: «Зачем звал?» «Звал? За делом, насчет караула. На кладбище надо будет ребят в церковь определить. Не замерзать же людям. Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что». Тут Шибалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня. «Как у тебя, парень-то?» «Что? Как?» — осторожно спросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное обветренное лицо. «Ну, солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме». «Солдат? Ничего», — подумав, ответил Сухарев, — «службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердит у нас дюжи ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало». Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели. Лицо его больше покраснело, и он продолжал сердито: «Чтоб ему гайдамак башку стек! Такого командира, как Галда, загубил. А какой ротный был! Разве ж найдешь ты еще такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев ротный? Это чурбан, а не ротный. Я ему сегодня говорю: Твои дозоры для связи. Я вчера лишних 10 человек в караул дал. А он... Ну-ну, — прервал Шибалов, — это ты мне не разводи. Это ты теперь Галду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там 10 лишних человек? Ты мне очки-то не втирай. Ну да ладно, об этом потом. Ты вот что скажи. Парень в партию просится. Поручишься за него? Чего глаза-то уставил? Сам же говоришь, и боец хороший, и не замечен ни в чем. А что насчет прошлого? Ну, об этом не век помнить. Вот так, почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев. Да ведь только черт его знает. Черт ничего не знает. Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать. Годится твой красноармеец в коммунисты или нет? Парень ничего, подтвердил Сухарев. Форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет, а так ничего. Ну, не назад же все лезет. Это ж полбеды. Так как же? Смотри сам, подписываешь ты или нет? Я-то подписал бы. Этот парень ничего, — повторил осторожно Сухарев. А еще кто подпишет? Еще я. Давай садись за стол. Вот заявление. Ты подписал, — говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш. — Это хорошо, что ты. — Я же говорю, парень золото, драли его только мало.